что все писать будут от восторга. А мужчин иногда можно будет приглашать. На мужской между собойчик с дамами. Но об этом мы подумаем. Вейн был несколько недоволен последним ее предложением. Ему хотелось чистоты жанра, но подумал он, ты забудешь о мужиках, когда увидишь гейш. Где и как их искать, он пока не думал, и это его несколько гвоздило. Ведь нужны интеллект, воспитанность, красота и сексуальность неординарные. Слишком много претензий. На поиск гейш у него может уйти уйма дорогого времени. Тут появилась запыхавшаяся Ирина Андреевна и принесла бутылку шампанского, бутылку водки, довгонь и ананас. «Вот это я понимаю размах», — сказала весело и лихо, блеснув своими зелеными лазерами, Лина. «Гуляем!» И они начали гулять. В.Н. и Ирина Андреевна пили шампанское, а Лина — водку. И не крошечными рюмочками, а стопочкой грамм на 50. Но глаза у нее оставались ясными, не затуманились. Только чуть-чуть она закокетничала с В.Н., чему тот был несказанно рад. И тему клуба продолжила она, как бы беря дела в свои тонкие крепкие пальцы, унизанные перстнями. «Второй дом покупаю я», — сказала она. «Ирина, наконец, приватизирует свою квартиру. Я давно предлагала ей помощь в этом деле, но ей все неудобно, неловко. Но покупаю дом я, Володя». Вэн не дал ей договорить. «На мои деньги, естественно». Лина остро посмотрела на него и договорила. «Пополам с вами». Вэн согласно кивнул, потому что понял, что даже если и не пополам, а все он, сейчас нельзя оскорблять Лину. Она этого не потерпит. «А теперь», — приказным тоном сказала Лина, — «вы, Володя, покажете деньги Ирине, чтобы она не сочла вас обманщиком, пристроившимся к милой, доброй женщине, с кучей обещаний и пустым карманом». Владимир Николаевич вытащил почти из-под себя мешок и положил его на стол. Ирина Андреевна, как взглянула на него, так и не отводила, ни восхищенного, ни завистливого, нет, испуганного взгляда. Она не представляла себе, что в Яве можно иметь столько денег. И не деревянных, а зеленых. «Ну а теперь, соучастники, давайте выпьем за наше здоровье, потому что оно нам очень понадобится. За удачу пить нельзя, ускользнет. Не любит она о себе упоминаний», — провозгласила Лина и хлопнула очередную стопку водки. «А теперь я отправлюсь во свояси, потому что мой Федя уже сидит и считает время, чтобы запросить сверхурочные. Завтра начинаем». И она выразительно посмотрела на В.Н. и на мешок, когда Ирина Андреевна куда-то отвернулась. Он, понимающе кивнул, да, сегодня он даст Ирине Андреевне денег. Лина уехала, и они оказались вдвоем. Ирина Андреевна стала собирать со стола, но делала она это нервозно, так, что В.Н. подумал о ее каком-то страхе, неосознанном. Чуяла она что-то. Тогда В.Н. сказал ей снисходительно и успокаивающе. «Хватит, Ирина Андреевна, вы и так замотались. Посидите, я вам потом помогу», — благодушно пообещал он. Она послушно присела на стул и посмотрела на него, как суеверные люди смотрят на колдунов и оракулов. Да он и был для нее таким. А В.Н. решал, сколько денег ей дать. Наверное, 5000, не больше. Потому что она явная транжирка. Зачем-то купила ананас, который стоит сейчас посередине стола, нетронутый, как памятник самому себе. И эта дорогущая водка «Довгань», которую рекламируют по телеку каждый день. Конечно, он понимал, что ей хотелось показаться перед богатой подругой, которая, наверное, не раз и не два давала ей элементарно на кусок хлеба. Но у него глобалка, клуб «Бомбино», в который ухнутся все его денежки. Лина поможет? Да. Но какие у той же Лины миллионы? Откуда? Ну, сдает она свою шикарную квартиру за 1000 примерно. Ну, взяла она предоплату. Но ведь тоже транжирка. Нужен ей шофер. Схватила бы любого, довез бы безо всяких напрягов. Так что рассчитывать особо не на кого. Только на себя».